Помню, я видел во тьме потрепанный атлас. Там не было места, время пророчило мне не перебегать мост. Из серых холодных трущоб меня тянул хвост. Сумерек звезд, бегом к вам, ответь мам, куда приведет этот кросс. Чувствуем тихо, прожить одним мигом, компьютерным кликом. Укутаны с трепетом мы в пальто великого лика, гигантский великан. Нам линии бликов необходимы, но свет идет мимо непроходимого дыма. Ищи меня здесь, музыка мир весь. В истории рапа, где не ступала хип-хапа нога. Какое у тебя алиби, папа? В зоне отчаяния среди миллиардов рук. Тут прямо Спартам врут, гонят на бартер в груды тупых осколков. Мне уже не сделать их целыми за пределами племени. Миллениум времени, там так велик мир. Нам бы прибыть к ним, не потеряв дни, чтобы держать нить. Пламя веков, ты вдохни. Я не знаю, что тут, тот ли выбранный путь. А ты просто будь, мы хотим прожить много жизней в одной. Поэтому стараемся убежать куда-нибудь. Отдел прежних крест, теплом надежду стать кем-то, а не болтаться между. Я хочу, как и ты, быть легендой. Но это стоит дороже одежды, да. Красный как горы кулис, темная мгла там. Красочных порноактрис и тех, кто за талии лапал. Я принес вам собственный диск, ваш скромный театр, чтобы отпустить его вниз осколками на пол. Красный как горы кулис, темная мгла там. Красочных порноактрис и тех, кто за талии лапал. Я принес вам собственный диск, ваш скромный театр, чтобы отпустить его вниз осколками на пол. Твердят, я глуп, мне до хрена, найду в стоге сена иглу. Я знаю, куда иду. Моя жизнь, мое дело, пока светит белая луна. Я ступаю в мглу, глуп, глуп, мне до хрена, найду в стоге сена иглу. Я знаю, куда иду. Моя жизнь, мое дело, пока светит белая луна. Я ступаю в мглу. Мы ищем себя в потоках этих безумных идей. Относимся к расе людей, питаемся ярким светом где-то во тьме. И сколько бы ни было времени, все больше вопросов задал себе. Тонкие нити сплетут паутину, в этом болоте погрязнем мы все. Наткнется коса на камень, за все сполна ответим в финале. Поставив на это дотла, выжигая столь ценный момент на память собственной жизни, автору или тебе так сказали. Выбрал ли правильный курс и ничего не оставил после себя, лишь пустоту, и ты попусту сдулся. Загнутый прутом замкнутый круг, ты загнутый труп. Что будешь дальше делать посреди этих окурков? Кругом лишь те пустые, себя строящие мудрых. За горизонтом рифмы ждут все вдалячущих мифы. Не за мешок валюты строил я здесь свои рифмы. В тот самый день, когда слепой окажется зрячим, не мой расскажет, как глухой услышал, как ты начал. Я открываю глаза, для меня много что значит. Желтый листопад, братишка, этим летом осень плачет. Это осень, небо плачет. Желтый листопад, подобно судьбам, и никак иначе.